Глава 36. 1571 год. Москва. Иван Васильевич сидел на троне в старом дворце Братошина, задумавшись, опустив голову. Последние события отразились на его внешности и характере. Всегда уверенный в себе царь почувствовал растерянность. Как так получилось? Где он ошибся? Кто позволил супостату разорить столицу, красивейший город, исчезнувший с лица земли за 3 часа? Из всей мощной армии осталось 2 дееспособных полка. От горестных дум он похудел. Тонкий нос заострился более чем когда-либо, напоминая клюв хищной птицы, а в серых глазах уже не было того огня, который пугал окружающих. Отослав слуг и приказав никого не впускать, царь хотел в одиночестве проанализировать все события, случившиеся за последние годы. Может быть, без советчиков он скорее разберется, в чем кроется ошибка. Иван Васильевич вспомнил события 1570 года, когда особое царское войско, созданное для борьбы с изменниками, называемое опричниками, опустошало русские земли, разгромило Новгород, лишило его нужных людей. Теперь он понимал, что порой опричники под личиной борьбы с изменой просто сводили счеты с неугодными им людьми. Это была первая ошибка. Опричнину следовало отменить. А вторая ошибка — слабо укрепленные границы русского государства. Да, для Ливонской войны, несомненно, требовались силы, но как он мог подумать, что хитрый Девлет Гирей позволит ему довести войну до конца, не предпринимая никаких попыток сжечь Москву? Разве он многократно не грозился это сделать? И сделал, оставив русского царя униженным и оскорбленным. Иван IV знал, что совсем недавно татарский посол хвастался перед польским королем. Дескать, они побили 60 тысяч русских и еще столько же захватили в плен. Скоро все правители узнают о трусости русского царя и слабости его войска. Но что? Что ему делать дальше? Еще немного посидев в одиночестве, разглядывая узоры на ставнях, Иван Васильевич решил позвать слугу. Но тот сам нарушил его уединение, провозгласив, что к нему просится татарский посол. Русский царь вздрогнул. Он не ожидал, что Девлет Гирей пришлет посольство так быстро. Что же ему нужно? Взяв себя в руки усилием воли, царь крикнул: «Обожди! Проси, но не сразу!» Бросился к сундуку, вынул припасенную для особых случаев баранью шубу, накинул на толстый сермяжный кафтан и приосанился, всем видом желая показать, что нисколько не расстроен. Он едва успел вернуться на трон, как смуглый узкоглазый татарин, мерзко улыбаясь, тихо как рысь, вошел в покои государя. Следом за ним плелись воеводы с растерянными лицами. Иван Васильевич подбоченился, желая приободрить их. Татарин, поклонившись, достал грамоту, заявил, что послан своим господином, чтобы узнать, как царю пришлось по душе наказание мечом, огнем и голодом, от которого он посылает ему избавление. Тут посол неожиданно для всех вытащил грязный острый нож и добавил: «Этим ножом пусть царь перережет себе горло». Иван Васильевич бросил взгляд на воевод, которые в молчании стояли возле трона, и подумал, что никогда не чувствовал себя таким униженным и оскорбленным. Этот ничтожный посол, смерть вонючий, и тот считает, что может безнаказанно его оскорблять. Белая рука царя сильно сжала посох, сдерживая, чтобы не опустить его на круглую шапку татарина. А тот вовсю ухмылялся, сознавая себя хозяином положения. В кои-то веки он и его господин могли диктовать условия. «Шлет Девлет Гирей, мой господин великий всех земель и ханств, тебе привет большой», — продолжал посол и зачитал. «Сожгу и опустошу все твои земли, за Казань и Астрахань, будешь помнить. Я пришел в твою вотчину с войсками, все поджег, людей побил. Пришла весть, что ты в Серпухове. Я пошел в Серпухов. А ты из Серпухова убежал. Я думал, что ты в своем государстве, в Москве, и пошел туда. Ты оттуда убежал. Я в Москве посады сжег, и город сжег и опустошил. Много людей саблею побил, а других в полон взял. Все хотел венца твоего и головы, а ты не пришел и не стал против меня. А еще хвалишься, что ты московский государь. Когда бы у тебя был стыд и достоинство, ты бы против нас стоял. Отдай же мне Казань и Астрахань, а не дашь. Так я в государстве твоем дороги видел и узнал, и опять меня в готовности увидишь. Как тебе, Иван, понравилось наше войско? Не доказал ли я, что оно сильнее твоего? А ведь могло все быть иначе. Предлагал я тебе дружбу. Выступил бы ты вместе со мной. Так нет же. Ты пришел против нас, показав, что ни чести, ни достоинства не имеешь. Что ж, теперь слушай мои требования. Будешь дань мне платить, как раньше, как платил Василий III Мухаммед Гирею после 1521 года. Передашь мне мои юрты, Астрахань и Казань. А дороги и государства твоего я видел и опознал. Воеводы в испуге посмотрели на государя. Иван лишь усмехнулся, не выказывая гнева. «Хороши твои речи», — обратился он к татарину, — «и речи твоего господина хороши. Только нечего мне дать твоему царю. Видишь, во что я одет?» Он откинул полы дешевой бараньей шубы, показав сермяжный кафтан. «Твой царь мое царство сжег и казну разорил. Чем же дань платить? Так и передай. Дать де ему нечего. Что до Астрахани? Передай. Уступлю я хану Астрахань, ежели мы договоримся, кого на трон посадить». Лицо посла омрачилось, сквозь смуглоту проступила бледность. «Сомневаюсь, что хан останется доволен твоими ответами», — ответил он развязно. «Новой войны не боишься? В другой раз мой великий господин сам на твой трон сядет». «А это мы еще посмотрим», — Иван Васильевич ударил посохом, желая показать, что переговоры окончены. Татарин оскалился на прощание, однако царь не повел и бровью. Когда за ним закрылись двери, молодой щеголь Борис Годунов, недавно приближенный к царю и очень им уважаемый, молвил, поклонившись: «Не понравится, государь, твоей речи, Девлет Гирею, как бы не пошел на нас снова». «А ты боишься?» Узкие серые глаза царя озорно блеснули. «Считаешь, готовы мы снова такой бой принять?» — спросил Григорий Бельский, прозванный Малютой Скуратовым. «Поглядим», — уклончиво ответил царь. «Ты, Григорий, вот что. Подумал я тут и решил, что разбил нас супостат благодаря опричнине». Воеводы, как по команде, посмотрели на Григория, одного из главных опричников. Молодой Борис в который раз подумал, что внешне Бельский ужасен так же, как и внутри. Низкий сжатый лоб, волосы, начинающиеся почти над бровями, несоразмерно развитые скулы и челюсти, череп несуразной формы, впалые уши, неопределенного цвета глаза, никогда не смотревшие прямо на человека. При взгляде на Малюту многим казалось, что этот человек ничего не чувствует, не способен любить и страдать. Поступки Скуратова-Бельского говорили о том, что он упивается казнями, радуется мучениям. Его ненавидели и боялись все, кроме Ивана Васильевича, любившего и дрожившего им своим верным слугой. «Решил я с опричниной покончить», — твердо сказал Иван Васильевич. «И поручаю это тебе, Григорий. Не оправдали опричники моего доверия, трусами оказались. Ненавижу храбрецов, которые с безоружными борются. Ты разберись с ними. Казни, кого сочтешь нужным». Малюта потупил взор. «Нашел виноватых», — пронеслось у него в голове. «Теперь хочешь, чтобы я смерти предал тех, кто еще недавно служил тебе верой и правдой?» Эта мысль никак не отразилась на его лице. Царь отдал еще несколько приказаний, касавшихся войска, и распустил совет, зная, что он запустил машину, которая закрутится, зашумит, давя собой всех, кто попадет под ее жернова. Так и случилось. Скуратов развернул бурную деятельность уже на следующий день. Многие знатные опричники лишились жизни. Кто-то заплатил штраф. Сам же Иван тоже не терял время даром. Приказав составить подробное донесение о том, как Девлет-Гирей беспрепятственно достиг Москвы и даже сжег ее, Иван решил обезопасить границы, расставив войска в тех местах, которые пересекал крымский хан. Позаботился он и о том, чтобы подготовить себе ходы к отступлению, укрепив Новгород, сделав его своей второй резиденцией и перевезя почти всю казну. Посчитав, что он достаточно обезопасил страну от нашествия, Иван IV согласился принять татарских послов. На этот раз он не облачался в баранью шубу и сермяжный кафтан, которые вот уже долгое время хранились бог весть где. Иван Васильевич восседал на троне в самой лучшей одежде, и на его пополневшем лице не было и тени растерянности и испуга. К нему полностью вернулись самообладание и уверенность. «Мой господин спрашивает, как быть с Казанью и Астраханью?» — звонко спросил узкоглазый татарин. Царь слегка растянул в улыбке тонкие губы. «Этот вопрос мы должны решить только с полномочным посольством», — ответил он уклончиво. «Такое мое разумение, что ты не можешь принимать в этом участие». Татарин нервно сглотнул, но сдержался. Иван Васильевич прямо намекал, что считает его никем. «Что мне передать моему господину?» — буркнул он. «Что простой обмен гонцами и грамотами мне не по сердцу», — отозвался Иван IV. «Пусть снарядит послов из Крыма, и с ними обговорим все касаемо Москвы и вашего ханства». Гонец побагровел. «Мой господин интересовался, не боишься ли ты новой войны?» — прошелестел он. На его удивление Иван Васильевич воспринял это спокойно. «Я боюсь войны не более, чем твой господин», — ответил он. «И советую ему напомнить, что я бы на его месте не надеялся, что землю нашу покорил. Сабля сечет временем, а если станет часто сечь, то затупится». А иногда бывает, и острие у нее изломается. Гонец заскрипел зубами, но продолжал с плохо скрываемой злостью. «Не пожелал ты вернуть моему господину печать его? Пришли хотя бы 2000 рублей на подарки его детям?» Царь откинулся на спинку трона и громко расхохотался. «Передай своему господину, что недавно он писал мне. Дескать, казна моя и богатство праху уподобились. Отчего же посылает такие запросы? Скажи ему, было бы у меня не 2000, а 200 рублей, отдал бы ему. Но и они пеплом стали. А что до печати его? Рад бы найти. Да затерялась она в моей земле. Так и передай своему господину». Гонец оскалился, показав мелкие, как у хорька, белые зубы. «Вряд ли, царь, ответ твой придется по нраву моему господину». «Это мне неведомо». Иван Васильевич отвернулся, как бы желая показать, что переговоры окончены. Татарин с явным неудовольствием вышел из зала. «Скажи, государь, ты действительно войны новой с татарвой не боишься?» — спросил Малюта Скуратов, поглаживая окладистую бороду. «Девлет-Гирей такого ответа не стерпит. Погонит на нас свое войско». Иван Васильевич улыбнулся, на этот раз широко, радостно, и его необычное лицо сделалось добрым, располагающим. «А пусть попробуют», — проговорил он с задором и произнес сурово. «Военные советы собирать каждый день». «Рассмотрим все входы и выходы, все места, откуда проклятые на нашу землю проползти могут. Устроим мобилизацию войска, укрепим границы. Если каждый день войну ждать, то встречаешь ее уже по-другому. И ничего Девлет-Гирей не сможет сделать. Дадим такой отпор, какого он и не видывал».